Глава 64. На пути обратно. Работающий от магии четырехколесник вылетел на главный тракт, поднимая ураган пыли. Позади виднелась северная цепочка гор. Так как дорога протаптывалась людьми на протяжении долгих лет, ее состояние было куда лучше, чем путь, ведущий от города Ула к области северного горного хребта. Благодаря установленным амортизаторам, дрожь была сведена на нет, и четырехколесник плавно ехал вперед навстречу Фьюрину. Шия расположилась на переднем сиденье, и благодаря открытым настежь окнам ее ушки развивались по ветру. Она выглядела настолько недовольной, ведь двухколесник ей нравился куда больше. Шия любила то чувство, когда ее ушки развивают воздух, пока она могла обнимать Хаджими, уместив свое лицо ему на плечо. За рулем был, естественно, Хаджими. Местечко рядом с ним заняла Юи. Вилл был на заднем сиденье. Он тревожно спросил Хаджими, наклоняясь телом вперед. «Простите, а это точно нормально, вот так оставлять их там? Если бы вы только поговорили с ними об этом чуть подольше, особенно с госпожой Айка!» Не поворачивая голову, Хаджими невозмутимо ответил. «Да ничего, все хорошо. Как ни посмотри, если бы я остался там, то вызвал бы только лишние проблемы. И сенсей способна принимать правильные решения, даже если меня нет рядом. Наверное, все так, как ты говоришь, но все же...» «Ты...» «Отложим в сторону вопрос о том, хороший ты человек или нет. Но не слишком ли ты тревожишься о других?» Даже услышав его слова, Билл все так же тревожно смотрел на Хаджими, что вызвал у него кривую улыбку. Ощущать боль и страдать, горевать по мертвым приключенцам, не забывая о городе, который атаковали демоны. Хоть тот к нему никак не относился. Простить Тио, что бил его напарников, а теперь еще беспокоиться об отношениях тех, из-за кого он отчасти попал в опасность. Хаджими, Айка и остальных. С его целью становления приключенцем, несмотря на то, что он был аристократом, Вилл казался крайне эксцентричным. И все же, по природе своей он был добродушным человеком, заботящимся обо всех. «Ты хороший человек». «Поистине хороший». «Угу, хороший». Вилл продемонстрировал сложное выражение лица, когда эти слова были сказаны одновременно. И хоть его похвалили, для женщины думать о мужчине как о хорошем человеке считалось невообразимо тонкой оценкой. «Пожалуйста, прекратите так обо мне отзываться! Я лишь хотел попросить у вас объяснений в мельчайших подробностях!» «Объяснений?» Все так же неуловимо Вилл, почесав себе щеку, продолжил разговор. Однако брови Хаджими в ответ на его слова резко дернулись. «Вот-вот, а госпожа Айка, оставшаяся там, с неприятным осадком на душе, и о том парне по имени Шимидзу и его убийстве, мне хотелось бы узнать причины для ваших действий. А разве я уже не объяснял? Он был врагом. Это причина, по которой ты его убил, а не спас, так? Он ведь получил смертельную рану и умер бы через пару минут, если бы ты его так и оставил. Должна быть причина, почему ты преднамеренно его убил, верно?» «Ты неожиданно ловко разобрался в ситуации». Слова Вилла попали в яблочко. Он был одноклассником Нагума, поэтому впечатление от того, что Хаджими лично его убил, хоть Айка и просила о помощи, оказалось слишком сильным. Хотя факт того, что Хаджими не было необходимости его убивать, был мастерски скрыт. Вилл, приметивший этот факт и обративший на него внимание, можно сказать, обладал глазами аристократа. Тон в голосе Хаджими содержал восхищение к Виллу, не купившегося на уловку. Даже Шия, высунувшая лицо из окна, чтобы насладиться ветерком, произнесла: «Сейчас, когда вы об этом упомянули, я тоже это заметила». И обернулась к Хаджими, который вел машину, с удовлетворенным лицом. Он на миг замешкал, думая, как бы получше ответить на этот вопрос. Но Юи выдала фразу раньше, чем он смог что-либо сказать. «Хаджими, цундэре». «Цундэре?» Может, потому что Юи попала в точку, Хаджими сохранил свое лицо кирпичом, продолжая молчать. Остальные члены разговора могли лишь ей подыграть. «Получается, ты лишь волновался об Айко?» «Это всего лишь совпадение!» Судя по тому, как отрывисто он ответил, посмотрев в другую сторону, предположение Юи было правильным, поэтому Шия и остальные потребовали объяснений. Потому как сам Хаджими отвечать не хотел, за него ответила Юи. Если вкратце, то он хотел отвлечь разум Айка от чувства ответственности за смерть Шимидзу. Шимидзу раньше упомянул, что причиной его встречи с расой демонов являлось убийство богини плодородного урожая, то есть Айка. Иными словами, Шимидзу использовали, чтобы убить ее. Даже последняя атака, попавшая в Шимидзу, должна была пройти именно сквозь ее тело. Само собой, сама Айка не была ответственна за смерть Шимидзу. Он сам заключил договор с демонами, вследствие чего и погиб. Так как это был результат его собственного решения, Шимидзу сам был ответственен за свою кончину. Но даже если он и не был ответственен, тогда ответственность лежала на плечах субъектов демонической расы, что нанесли ему смертельное увечье. Но согласится ли с этим доводом Айка? Все-таки последняя атака была направлена именно на нее. Это могло стать поводом для того, чтобы она взвалила на себя всю ответственность. Айка всегда думала первым делом о студентах. Шимидзу погиб, потому что он впутался во все это из-за нее. Тогда не являлось ли это ее ошибкой, что Шимидзу был мертв? Как-то так она бы и подумала. Поэтому он поразмыслил над тем, выдержит ли это Айка. И даже почувствовал легкий испуг. Даже Айка должна была испытать страх и неудобство, как человек, призванный в иной мир. И хоть она не жаловалась, съеживаясь и дрожа от страха, причина, по которой она усердно работала, была ее гордость как учителя. Вдобавок имелись ученики, которые заняли ум Айка как учителя. И вдруг один из них умирает по ее вине. Впечатление от этого будет куда более ошеломляющим, чем когда она услышала, что погиб Хаджими. Или тогда, когда он сказал ей, что его подставили его же одноклассники. Это чувство заострится словно лезвие и нанесет непоправимый урон сердцу Айка. Хаджими также придется изменить свой план по отвлечению внимания богов, если Айка сломается. Но он, несомненно, беспокоился о ней. Хаджими понимал, что слова Айка представляют собой несбыточные идеалы, потому как они создавали множество противоречий. Но даже так ее слова заставили его подумать, что это будет действительно необходимо для будущего счастья Юи и Шии. Потому что даже если сменился мир, как сменился и Хаджими, проповедь учителя вынуждала Хаджими почувствовать себя обязанным ей. Поэтому Хаджими и застрелил Шимидзу, несмотря на то, что так или иначе, он умер бы сам. Оставив за собой в итоге мощное впечатление, дело ударение на том, что Шимидзу был его врагом, и он в любом бы случае умер, несмотря на поступки Айка. Айка не должна была расколоться. Он видел в этом свою прямую обязанность. Так что его учитель не изменится в любом случае. Так вот в чем дело. Фу-фу, Хаджими-сан такой цундера. То-то и случилось. Разумеется, хозяин неожиданно мил. Юй закончил свое объяснение всем остальным. И теперь в их глазах горели теплые искорки, когда они поглядывали на Хаджими. Но он все так же вглядывался в другую сторону. Вот только, думаю, Айка это заметила. Хаджими медленно переместил взгляд на Юи. В ответ она посмотрела на него такими искренними глазами. Айка, учитель Хаджими. Человек, чьи слова запали в его сердце. Поэтому нет сомнений в том, что она заметила. Юи. Все в норме. Айка сильна. Ситуация точно обернется так, как пожелал Хаджими. Видимо, Юи доверяла Айка потому, что та, по крайней мере, давала ему время сосредоточиться на самом себе. Это было тем, что она сама не могла ему дать. На реакцию Юи, смотрящей сейчас на него снизу, Хаджими слегка сощурил глаза. Из-за ее слов его беспокойство по поводу Айка развеялись. И снова они создали мир лишь для себя. Сколько бы времени на это ни ушло, но я тоже научусь создавать похожую атмосферу. Это, как бы сказать, чувствую, что во рту что-то сладкое витает. Му, это хочет, чтобы ее обругали. Но не сказать, что такая обстановочка никудышна. Милые остальные почувствовали себя словно не в своей тарелке и не в своем мире, когда вокруг благоухала сладостная атмосфера Хаджими и Юи. Шея, в частности, надувала щеки и вытягивала губы в непринятии. Юи, заметив шею, перевела взгляд на нее. Потом снова на Хаджими. Поравнявшись с его взглядом, она молча к нему взывала. Содержанием следующих за взглядом слов было не что иное, как... Награда для Шея. Без особенной магии Шея предвидения и ее своевременных действий, Айка бы не вернулась в Японию из-за дыры в голове. Шия спасла учителя Хаджими. Вспомнив об этом, Хаджими выдавил «У-у-у-у». И, перейдя взором с Юи на Шию, произнес: «Шия, это... да... ты нас выручила. Может и поздно, но спасибо тебе». «Чего?» Перебарывая смущение, он все же сказал это. Но ответом ему предстала изумленная мордашка. И хоть на его лбу выступили вены, он сдержался, ведь это было следствием его поступков. «Ну, полагаю, нет ничего странного в том, что ты сейчас так реагируешь. И все же я выражаю тебе свою благодарность на полном серьезе. Понимаешь?» Хаджими сошелся взглядом с Шии, что смотрела на него, пока он твердо благодарил ее словами «спасибо тебе». Из-за его откровенного обращения все тело Шии задрожало, словно по нему прошелся заряд электричества. И она засуетилась. Ее взгляд начал блуждать в возбуждении, тогда как ее щеки залились ярко-красным, а ушки раскачивались туда-сюда. «Это так, конечно. Ну, нельзя сказать, что я сделала что-то сверхординарное. Но спасибо, да, спасибо, может быть... чего так вдруг? Мне от смущения сквозь землю провалиться хочется. Хаджими ухмыльнулся, посматривая на смущающуюся Шию, делясь сомнениями, имевшимися у него на душе. «Шия, может, я проявляю излишнее любопытство? Но почему ты выскочила в этот самый момент, ни разу не мешкая? Ты же ни о чем значимом с сенсеем не обсуждала, так ведь? Она не была для тебя значимой. И я не помню, когда вы успели с ней так поладить». «Ну как же? Она же та, о ком заботится Хаджими-сан». «И это... все?» «А? Да, пожалуй, это все». «Ясно». Глядя на изумленную мордашку Шии, Хаджими понял, что сказать ему больше нечего. Конечно, Айка являлась для него учителем. Факт ее ухода сильно повлиял бы на его одноклассников. Откровенно говоря, он был счастлив, что она жива. Но он был уверен в том, что ни через голос, ни через поведение это не демонстрировал. Невзирая на это, Юи и Шия смогли ощутить, что было у него на сердце. Они были людьми, всегда знающими, что творится у него на душе, и какие эмоции он испытывает. Хоть он только сейчас подумал об этом, они уже перешли черту простых спутников для него. Это понимание вклинилось ему в голову. Так что даже если бы Юи не напомнила, он бы все равно отплатил Шии. Итак, Хаджими, все еще смущаясь, проговорил ей: «Шия, если что-нибудь, чего ты желаешь?» «А? Что-нибудь, чего я желаю?» «Ага, можешь расценивать это как благодарность или награду. Как-то так. Разумеется, что-нибудь в пределах моих сил. Хорошо?» Шия слегка потупилась от этих неожиданных слов. Она считала свой поступок естественным для спутников. И потому ей казалось, что ее заслуги несколько преувеличивали. «Он...» Застонала она, когда ей на глаза случайно попалась Юи. Юи мягко посмотрела на нее, а затем кивнула. Ее взгляд ясно давал понять, что Шия честно заработала благодарности от Хаджими. Юи даже побуждал ее это принять. Шия, точно посчитав момент, издала сдавленный смешок. Немного поразмыслив, она переместила взгляд на Юи, которая тут же в ответ показала улыбку и слегка кивнула в сторону Хаджими. «Тогда, пожалуйста, прими мой первый...» «Отказываюсь!» «Ну почему? Как-то я уже было подумала, что схватилась за твою дыру сущность. Подумала, вот, настал момент проявить его скрытую сторону души. Меня сразу же обломали, да? Да, да пойми ты уже, наконец!» «Я сказал, в пределах моих сил!» «Но ведь это вполне в пределах! Хоть ты всегда так легко меня отшивал, отгонял, ты ведь делал это с Юи-сан! Я знаю, что это так! Мое сердце словно пустеет каждый раз, когда я обнаруживаю ваши интимные связи! О, когда мы приедем во Фьюрин, я снова пойду выполнять поручение, а ты будешь любовью в это время заниматься, да? Или я не права?» «Вновь я одна! Убиваю время одна! Тогда сделаю вид, что не вижу, как ее сияет от счастья! Проклятье!» «Нет, пожалуйста, Ши, незачем плакать. Я влюблен в Юи, а ты... ну, ты для меня важный спутник, но не любовь. Для меня обнимать кого-то еще — это...» «Хаджими-сан, ты бестолочь! Трус, мерзавец, крадущий сердца беззащитных девушек! Никчемный, извращенный варист! Пришло время! Хотела уж было сказать Ши с игривым выражением на лице. Но она вознегодовала, отверженная прежде, чем в принципе произнесла свою просьбу. Она выплескивала все свое неудовлетворение на Хаджиме. Все хныча и хныча. С заднего сиденья донеслось виловское... мужчина, уничтоживший несколько десятков тысяч демонических порождений. Бестолочь? Никтемный? Извращенец? Нежданно-негаданно у хозяина девственное сердечко, если они еще не были в такого рода отношениях. Это значит, что первый раз задницы этой был на шаг впереди всех. Слова Ши были услышаны, хоть говорились они шепотом. Хаджими со всей серьезностью подумал. «А не вышвырнуть ли мне их всех вон из машины?» На мгновение. Однако Юй, сидящий в стороне от него, показывал взгляд полный укоризны. Отчего он выдохнул? «Эх!» Дальше он обратился к Ши, что сидел сейчас перекошенными щеками. К тому же он поклялся себе в душе позже покарать Вилла. «А об этой драконихе?» Он бы просто оставил ее в покое, так как не хотелось, чтобы она становилась их спутником. «Шия, не голоси. Если дело в другом...» «Ты, значит, не можешь?» По какой-то причине Юй обняла Шию. Шия, произнеся это с таким несчастным голосом, прилипла к ней. «Юй-сан!» Яснее ясного, что Юй дал разрешение обнять себя. С недавних пор она Шию явно балует. Хаджими было увидел в этом зачатке глубокой дружбы. Но почему-то это больше походило на то, как старшая сестра помогает в Леше в неприятности сестренке. При этом старшая была сисконом. Ну, с фетишем на сестру. Его ненаглядная просила обнять другую. Хаджими, который в самом деле не знал, куда схватилась эта ситуация, мог лишь обхватить голову двумя руками. Впрочем, и у него нашлось, что ответить. «Я, чье сердце желает лишь Юи, только ее и желаю. Я не ненавижу Шию, я вижу в ней значимого мне спутника, но я не способен относиться к ней так же, как и к Юи. Знаешь, мое желание таково, что я хочу присвоить Юи только себе. Какая бы ни была причина, я не подпущу к ней никакого мужчину. И поэтому я стремлюсь к тому, чтобы Юи мыслила так же и обо мне. Так что даже если это Шия, смогла бы ты простить мне отношения с другой женщиной?» Хаджими. Ши, прилипнувший к ее рукам, щеки Юи залились румянцем. Она посмотрела прямо на Хаджими, ставшими влажными глазами. Хаджими еще раз мягко погладил щеку Юи рукой, окинув ее тем же взглядом. Они оба снова создали сладкую атмосферу вокруг. Даже цвет воздуха, казалось, стал розовым. Они смотрели в лица друг друга какой-то момент. Затем стали приближаться друг к другу, как... «Видимо, я была совершенно позабыта». Хотя разговор как бы зашел о моей награде. Ши стала ругаться на повышенных опасных тонах, глядя на Хаджими с Юи, что уже почти достигли апогея. Затем эти двое наконец заметили окружение, мигом отделяясь друг от друга. Юи все еще в разочаровании завивала свои красивые волосы, чтобы успокоиться. У Хаджими, признававшегося в своих чувствах, чуть не выскочило сердце за столь внезапного наплыва эмоций. Его невозмутимость треснула, и его рот естественным образом запнулся, в поисках извинений. Его слова о том, что он хотел присвоить ее себе и самому быть присвоенным, являлись ярким примером тяжелого бремени и ответственности за человека. Но Юи это привело в необычайный восторг. Ее сердце задрожало, и она непроизвольно забыла обо всем, кроме Хаджими. «Эго, как-то я все же не могу представить отношения между этими тремя. Сложно живется, сестрица Шия». «Ох, на нервах. Хоть их отношения будут представлять помеху этой, пока ее оскорбляют, это...» Лицо Вилла скорчилось настолько, что казалось, он сейчас все заблюет радугой, только представляя отношения между этой троицей. Им не хотелось вспоминать о той извращенной форме жизни, уже почти потерявшей сознание, после фантазирования чего-то там. «Хаджими, прости, но Шия тоже дорога. Я хочу отплатить ей. Поэтому, пожалуйста, сходи с ней на свидание на денёк, будучи в городе. Ты же это можешь?» «Юй-сан!» Теперь Юй устраивала судьбу Шии. Шия же, чье сердце разбилось и чью голову только что нежно погладили, теперь еще и самым бессовестным видом сжалась и терла свое лицо об лицо Юи. Хаджими, заметивший такое, не сдержал натянутой улыбки. «Ладно, я не против, если это все, что от меня требуется. И это не потому, что Юи попросила за шею, хорошо? Даже если бы это сказала Шия, уж на свидание я с ней сходить смогу». «Хаджими-сан, нет смысла ломать себе голову над этим. Все в лучшем виде, пока это будет неоспоримым фактом, что мы пойдем на свидание!» «Ну нет, правда, ты...» «Если это еще невозможно, я потерплю пока. Улучшают наши отношения через свидание. Как только мы приедем в Хирин, прошу, Хаджими-сан, давай прогуляемся по туристическому кварталу, хорошо?» «Ага, как скажешь». По этому случаю Хаджими подумал еще раз напомнить ей, насколько Юи для него особенная. Однако Шия, должно быть, догадалась, поэтому не была особо обескуражена. Со сложными чувствами Хаджими рассудил. «Ничего, если Шия будет делать то, что ей угодно, назначив дату свидания». Неизменным оставался тот факт, что Шия по праву являлась особенной для него, и он тем более не мог отвергнуть эту просьбу, так как шла она от Юи. Поэтому Хаджими убедился в том, что за свои старания она захочет подобную награду. Что с этим чувством постороннего? Это ведь то же самое, как когда ты вливаешься в новую для себя семью. Такой вид игры «забей на меня» не вызывает в этой большого восторга. Лишь одиночество. Разве уже не пришло время ответить вот этой? И можно ли вообще этой быть сейчас здесь? Вил, сидящий сейчас на задних сиденьях, чувствовал себя неуютно, пропуская все страсти и сердечные сцены. Вдобавок к нему, ни к Тио никто не обращался. На нее просто все забили. Тио, да это участвовавшая в прошлой беседе незнамо для них, положила свою головку на окно, в том месте, где прицеп соединялся с фургоном. До битвы она спросила разрешения Хаджими последовать за ними. А после боя ее оставили позади, не взяв фургон. Поэтому она в панике запрыгнула в прицеп четырехколесного транспорта. Ведь того, как тяжело она дышала из-за холодного к ней отношения, и как подглядывала она из окошка, вверг всех здесь присутствующих в ступор. Они решили среагировать так, как будто ничего не случилось. Сначала Хаджими попытался сбросить ее, вытворяя дикие до безумия движения. Но она применила магию, чтобы крепко-накрепко закрепить свое положение. Так как эти попытки не привели к успеху, и она еще больше наполнилась экстазом, они решили напрочь ее пренебречь. Извращенцы! Они ведь так устроены, что чем больше ты им ответишь, тем больше они заведутся. Из-за такой ситуации, когда никто на нее никак не реагировал, Тио взволновалась, потому как решила, что это некая игра под названием «Игнорируй Тио». Но вскоре она почувствовала пустоту на сердце от отношения Хаджими и остальных. И, наконец, стала им жаловаться. От того, что ей никто не отвечал, Тио начала влезать в кабину через окно, соединяющее фургон и прицеп. С ее черными длинными волосами она стала походить больше на Самару из небезызвестного фильма «Звонок». Как и ожидалось, Вил не мог вынести такой жути и завопил «Уа!», отступая к боковому краю сиденья. Отреагировав на его голос, Хаджими и остальные глянули на заднее сиденье. Это застряло, грудь стала помехой. «Не пролезть!» «Извини, мальчик Вил, не мог бы ты втянуть это внутрь?» Ее буфера, что были гораздо больше, чем у Шии, продолжали сопротивляться, меняя форму. Тио спросила. «Не втянешь ли это внутрь?» Протягивая ручки к Вилу. Хаджими, отметивший ситуацию, молча достал раскат из кобуры на левом бедре. Его рука зашла за плечо и без промедлений выстрелила. Бам! Прозвучал выстрел, после чего снаряд вылетел из дула, врезался в лоб Тио и вытолкнул ее наружу. Грохот и шквал металлических звуков раздался со стороны прицепа. «Что ты делаешь? Так внезапно! Разве подобное не возбудит эту еще больше?» С покрасневшими щеками она потирала лоб в некотором счастливом порыве эмоций. Она отнюдь не жаловалась. Тио из племени Рюджинов позволила себе не более, чем непристойное замечание. Может, потому что она сначала хотела залезть ногами, она впихнула их в оконце фургона. Однако в этот раз в рамках окна застряла уже ее пухлая попа. Вскоре же ее манящие ягодицы как-то смогли пролезть внутрь после некоторой борьбы. Хаджими все так же в молчании последовательно выстрелил из раската. И хоть ему очень хотелось вышибить пухлую задницу Тио из кабины, застряла она в этот раз уже по-серьезному. А потому номер с резиновыми пулями в этот раз не прошел. Пухлая мясистость ее ягодиц упруго поглотила весь импульс. Но так как она испускала стоны 18+, каждый раз, когда пуля хлестала ее по заду, вроде «А-а-а!» или «Как напористо!» Ну или же «Хозяин!» Хаджими с сжатыми щеками неохотно прекратил пальбу. Лучше не заводить знакомство с такой извращенкой. Е, ранее поклоняющаяся Райсерю Джинов, еще больше понимала, что этот образ, который стоял у нее в голове, был не более чем вымыслом, и она старательно откинула его на задворки памяти. Сейчас же она в стыде прикрыла глаза. Тио, поняв, что шквал огня прекратился, как-то попридержала свои груди и зад, издавая «Фу!» и, наконец, залезла внутрь. «О, боженьки, какое унижение! Хозяин, что с тобой поделать? Ну не волнуйся, это примет любой вид любви. Поэтому можно и продолжить, ты же понимаешь? Даже еще сильнее напористее, а?» «Закрылась, изврат! Не наклоняйся вперед! И зачем ты вообще залезла в машину? Если возможно, открой дверь и выпрыгни наружу, а?» «Хозяин знает, что лучше для этой. Но это, пожалуй, откажется. Это уже решила следовать за хозяином. Таков долг расы Рюджинов. И еще что-то там про ответственность. Нет причин разделяться. Что бы хозяин ни сказал, это последует за вами тремя. Это точно не уйдет просто так». Тио, наконец, стиснувшись по воску, выплевывал извращенные слова один за другим. А когда Хаджими ей холодно буркнул, лицо Тио исказилось так, будто она стала еще более очарованной им. Но все же она твердо настаивала на своем присутствии. Хотя это и так было видно по ее лицу. Шутки в сторону. Что там с ответственностью? Это не что иное, как продолжение борьбы со смертью. Ты должна радоваться, что тебя не убили. Да и целью твоего долга, как одной из рас Рюджинов, если мне не проминает память, является тот герой. Куки. Он представитель призванных, а не я. Так что иди-ка ты к нему. Не хочу. Определенно не хочу. Хоть это и понятия не имеет, что за человек этот герой. Это не думает, что он так же беспощадно и порывисто будет ее лупить, как хозяин. И не принижай эту. Это уже для себя решила, кого будет звать хозяином. И это не настолько фривольно, чтобы изменять свои чувства к хозяину. С полностью раскрытыми глазами настаивала она, сжав кулачки. Хоть все было сказано в добром тоне, она каким-то образом высказалась извращенно, прямым текстом заявляя, что будет счастлива быть безжалостно отхлёстанной Хаджими. «Это будет преследовать вашу троицу, даже если вы смоетесь. Понятно? А когда это пойдет по городам, то она будет рассказывать всем историю о том, как ее утащили, как она более не могла жить без хозяина, и как он вытворял с ней и то, и это. В дополнение, она, конечно же, будет разглашать описание хозяина. Хорошо?» «Ты...» Со вздутыми венами Хаджими опасно сузил глаза, видя в ней крайне назойливую девицу. Хоть он и подумал просто прибить ее, врагом она все же не являлась. Ее и его остановят. Поэтому следующая идея была просто бить ее, пока она не потеряет память. Но при всем своем извращенстве, она обладала дивной живучестью, так что все его усилия отправлялись дракону под хвост. Впрочем, даже там они не достигали нужного результата. Вместо потери памяти, это лишь доставило бы ей удовольствие. Вследствие чего, он мог лишь наблюдать за ней, окидывая взглядом полным отвращения, исходящим из самой глубины его сердца. Но подобные взгляды вызывали у нее еще больше возбуждения. Лечить такое было уже поздно. «Хозяин, прошу, не строй лицо полное отвращение. Это наверняка где-нибудь пригодится. Хоть группа хозяина не подходит под определение обычное, разве это уже не доказало свою полезность во время битвы? И пусть это не знает истинных целей хозяина, разреши этой сопровождать вас. Пожалуйста, хозяин». «Это невозможно! Ты слишком аморальна. От слов Хаджими, которые сразу оборвали нить разговора, Сио стала обнимать себя обеими руками, будто переживая что-то, ерзая на месте. От вида такой Сио, не только у Хаджими, но и у всех присутствующих здесь, лицо скорчилось от отвращения. Через какое-то время Хаджими глубоко вздохнул. Он выглядел весьма измотанным. «Хоть мне и хочется еще что-нибудь добавить, все это будет лишь пустыми словами для тебя. Правильно я понимаю? Просто делай, что хочешь. Но не становись препятствием для нас. Моих сил уже не хватает на то, чтобы решить, что с тобой делать». «О? О, вот как, вот как. Тогда прошу, позаботьтесь об этой с этих пор. Хозяин, Юи, Шия, зовите это просто Тео. Похоже, путешествие выдастся диво каким увлекательным. И обо мне позаботься». Хаджими еще раз вздохнул, глядя на радостную Тео с сузившимися глазами. Юи недовольно застонала, а Шия в недоумении ответил ей таким же приветствием. «Новый член группы. Извращенец расы Рюджинов. Тео присоединилась к ним. Их отряд все так же продолжил свой путь в сторону нейтрального торгового города Фьюрин».